Несмотря на все сказанное выше, близнецы необыкновенно, иногда до абсурда, честны, хотя редко кто из них не поддается соблазну что-нибудь приукрасить или попросту прихвастнуть. Но это нельзя назвать ложью, скорее чересчур развитое воображение. Область, в которой с близнецами трудно соперничать, — предпринимательство. Даже вездесущие овны по сравнению с ними сильно проигрывают. Да и кто сможет противиться тандему яркого блестящего ума и редкостного обаяния? По-моему, таких людей нет. Напряженная умственная работа близнецов требует длительного отдыха. К сожалению, близнецы часто подвержены бессоннице, поэтому ночью они плохо отдыхают. Но, несмотря на все объективные причины, близнецы должны уметь расслабляться, чтобы предотвратить нервное напряжение и возможные нервные срывы. Чтобы предупредить болезни, близнецы должны следить за своим здоровьем, чаще бывать на свежем воздухе и принимать воздушные и солнечные ванны. Если близнецы будут пренебрегать подобными советами, это может плохо сказаться на их хрупком здоровье. Чаще, чем с другими, с ними происходят несчастные случаи. Они подвержены болезням легких, кишечника, а также артритом, ревматизму и головным болям. Интересно, что близнецы заболевают в основном не от переутомления, а скорее от скуки и одиночества. Беспокойные, неутомимые близнецы находятся в постоянном поиске. Ни одна из целей, будь то деньги, любовь, власть, слава или успех, не в состоянии их удовлетворить. Стоит им достичь одного, они тут же устремляются в погоню за чем-нибудь другим. Меркурий вечно дразнит близнецов, обещая все самое лучшее впереди. Обладая такими бесценными качествами, как быстрый, острый ум, превосходное чувство юмора, тактичность и ловкость, близнецы в то же время не имеют ни настойчивости, ни терпения. Ради неизвестного нового они способны мгновенно отказаться от прошлого, правда, потом они часто жалеют о своем необдуманном поступке. Несмотря на обилие друзей, приятелей и знакомых, свои самые сокровенные мысли близнец не доверит никому. Его стихия — воздух. Земля для него не близка. Он чувствует себя на ней не очень уютно. Обаяние близнецов безгранично, ему трудно противостоять. Сам же близнец, будучи устремленным вдаль, находясь в вечном поиске идеала, часто не видит того, что находится рядом с ним, и упускает свое счастье. Близнецам идут ярко-желтый, голубой, зеленый, серебристый, серый цвета. Их камень — сияющий аквамарин, как бы соединивший в себе застывший аромат ландышей со светло-зеленым цветом папоротников, разгоняющих сумрак хвойного леса. Жидкий металл ртуть способствует двойственности натуры и желаний близнецов, поэтому прежде чем на что-то решиться, им следует остановиться и прислушаться к биению собственного сердца. Знаменитости, рожденные под знаком близнецов: Томас Гарди, Джуди Гарланд, Поль Гоген, Эдвард Григ, Боб Дилан, Артур Конан Дойль, Джон Кеннеди, Мерлин Монро, Александр Пушкин, Фрэнк Ллойд Райт, Франсуаза Саган, Уолт Уитмен, Ян Флеминг, Роберт Шуман. Близнец-мужчина. Я с удовольствием расскажу все, что случилось со мной сегодня с утра. Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась. Любовь приносит с собой чувство защищенности от внешнего мира. Вы перестаете быть одиноким. Рядом с вами близкий человек, готовый помочь всегда и во всем. Но почти всякое правило имеет исключение, и этим исключением является влюбленный близнец. Тут уж ни о какой надежности говорить не приходится. Он может уйти за хлебом в соседнюю булочную и вернуться через 3 дня. Если вы попытаетесь выяснить, где он был и что делал, ваш роман, скорее всего, на этом и закончится. Потому, если ваш близнец очень вам дорог, сделайте вид, что ничего не произошло, и научитесь мириться с его непредсказуемостью и непостоянством. Зато в обществе близнеца вам никогда не будет скучно. Когда он с вами, вы будете не с одним, а с двумя, а то и с тремя, четырьмя мужчинами сразу».